Глава 3. Избегание реальности. Переоценка. Если лошадь сдохла, слезайте с нее. Росита Перес. Мы воспитаны с убеждением, что доводить свои дела до финального конца – это добродетель. Но есть ситуации, когда не переступать через себя является более важным, чем довести дело до конца. Если вы осознали и отчетливо видите, что идете не к тому, чего хотите, что цель навязана вам, а то, что вы делаете, не работает и никак не приближает вас к тому, чего вы действительно желаете, тогда имейте смелость отказаться от этого. Это могут быть отношения, планы, работа, увлечения и так далее. Ведь вы уже потеряли время на то, что вам не нужно и не интересно. Продолжать терять его дальше будет расточительством. Доктор психологических наук и профессор факультета психологии Университета Торонто Андре Кукла относит данное явление к одной из ментальных психологических ловушек, которая крадет жизнь. У вас всего одна жизнь, и вы имеете право прожить ее так, как считаете нужным, быть тем человеком, каким хотите, и никто не вправе уверять вас в обратном. Если вы испытываете напряжение, то уместно проанализировать себя, не сбились ли вы с курса. И имеет ли смысл продолжать делать то, что вы делаете? Одно время я увлекался айкидо. За 5 лет тренировок всего несколько раз пропустил занятия. Мне оставалось 2 года до черного пояса. Но в один день я просто не захотел идти туда. Я проанализировал, почему мне не хочется идти. И пришел к ответу, что когда я туда записался, то был убежден, что лет за 5 можно добиться мастерства. Но в действительности 5 лет прошло, и это оказалось совсем не так, как я представлял себе. Дальше я спросил себя, изменится ли ситуация с появлением черного пояса и стоит ли он того, чтобы в течение 2 лет переступать через себя. Ответом было решительное «нет», так как я видел на живых примерах в зале, что абсолютное большинство черных поясов, за исключением 3 человек, будут беспомощны перед группой пьяных подростков. Но эти 3 сами по себе были очень крепкими ребятами, тренировались где-то еще и айкидо занимались 15 лет, потому как любили японскую культуру, мечи, самураев, поклоны, чаи и так далее. Семейная пара с годами изжила свои отношения. Один из партнеров поменялся, и им стало не по пути. Но вместо того, чтобы отпустить друг друга, они пытались спасти брак. Инициатива по сохранению семьи шла от мужа. Он был шибко набожным, и развод не вписывался в его концепцию. Он считал, что рушить семью не по-христиански. Несколько раз он срывал поход в ЗАГС, чтобы подать заявление о разводе. Разрыв затягивался, напряжение только нарастало, и в итоге его жена умерла от рака. Вы можете возразить, что если бы они разошлись, она все равно бы умерла. Да, возможно, но я знаю очень много случаев, когда злоба и стресс, которую она длительное время испытывала в браке, сжигали человека изнутри. Большое количество болезней берут свое начало от психосоматических причин. Другой показательный пример психосоматики мы можем наблюдать в жизни известной британской виолончелистки Жаклин Мари Дюпре. С детства она практиковалась за игрой на виолончели, с годами стала настоящим профессионалом, достигла мастерства и получила признание. Играла с лучшими оркестрами США и Европы. Поклонники считали ее талант виртуозным и выдающимся. На пике успеха ее интерес к инструменту пропал. Она хотела перестать заниматься игрой на виолончели, но близкие ей отговорили ее, апеллируя к тому, что она достигла значительных успехов, и отказаться от этого значит пустить все на смарку. Жаклин прислушалась к их мнению. После этого в начале концерта, когда подошла к виолончели, то не смогла до нее дотронуться. В этот самый момент ее руки парализовало. Ее бессознательное нашло выход, чтобы не играть. Если человек длительное время предает себя, то бессознательное обязательно напомнит ему об этом через тело. Если вам не нравится то, куда вы движетесь, то в ваших силах разжаловать капитана, управляющего кораблем вашей жизни, занять его место и задать нужный курс. Но для этого вам придется преодолеть отрицание, интеллектуальную косность, жалость к себе и эскапизм.